Мы выгружали по трапу с платформы на помост мешки с ячменем и овсом. Площадка склада была чисто выметена, но всюду между досок и подстенками были зернышки крупы. Заключенные, перенося мешки, надрезывали их ножичками и воровали крупу. Крупа высыпалась. Везде были следы ее. Мы уже не первый раз работали на этом месте и первым делом с утра осматривали площадку, не осталось ли где просыпанных зерен. Сторож Титов, старый ЗК с лысой головой Сократа, у которого в карманах полно было краденой крупы, ему, как сторожу, можно было. Зорко следил за тем, чтобы мы не грабили открыто. Крупы, подобранной под ногами, было слишком мало, чтобы варить. Мы ели ее сырую или поджаривали ее на железном листе на углях костра, пока она не становилась коричневой, как зерна кофе. В это утро я нашел целую горсть ячменя под дверью склада. Но меня поражало, что никто не искал крупы, кроме меня. Даже Стецен, тот ходячий скелет и бывший фотограф, который варил траву без разбора и уверял, что может съесть все то, что ест корова, тоже не обращал внимания на зерна. Я не мог понять, в чем дело. «Стецен сюда не идет». Меня поставили подымать мешки на весы. На площадке вертелся смотритель склада. Это всеобщее равнодушие к крупе не давало мне покоя. Я чувствовал что-то в воздухе. Люди толпились на платформе, задерживали слишком долго. Там что-то было. Я, наконец, не выдержал, подкрался, заглянул сзади. Дух у меня заняло. Это была горбуша. Прекрасная соленая рыба с розовым мясом. Архангельская семга заключенных. Нам ее иногда выдавали по ломтику. За мешками с крупой были плоские длинные ящики с рыбой. И один уже был взломан. Отодрали боковую доску. В руках ЗК была серебристая рыбина, одна, другая, каждая весом в доброе кило. По другую сторону полотна был откос и зеленый лук. Серебристые птицы слетали с платформы в траву. Мы выбросили в траву несколько рыб. Меня тем временем отправили к весам, чтобы смотритель не беспокоился. Мы работали до полудня. Потом сошли под откос и собрали рыбу. Отнесли в сторонку и накрыли бушлатом. Звено было в возбуждении. Еще надо было поделить рыбу и пронести в барак. И только один Стецен, травоед с голубыми глазами, уперся. Он ждать не будет, и не надо ему целой рыбы. Пусть дадут половину, но зато сейчас. Ему отрезали кусок, и он пропал. «Где Стецен?» — закричал с насыпи стрелок конвойный. «Пошел оправиться, гражданин-стрелок!» Стецен зашел за дрова и мгновенно сожрал полкило соленой рыбы. Смотритель хватился совершенно случайно. початый ящик с рыбой забили, поставили на самый низ. Но что-то ему подсказало, что надо этот ящик перевесить. Не хватало больше 6 кило. Он ни слова не сказал, спрятался за вагон и стал наблюдать за нами. Мы всем звеном лежали у костра. У нас был отдых от 12 до часу. Но мы не были спокойны, мы шушукались. Один только Стецен лежал в стороне, пузом вверх и подремывал. Кто-то из нас не выдержал, стал кружить около бушлата, поглядывать на него. Смотритель выскочил из засады, пошел прямо к бушлату и поднял. Вся рыба лежала под ним. Позвал на помощь конвойного. «Чей бушлат?» «Такого случая довольно в лагере, чтобы приклеили второй срок. То есть еще 5 или 10 лет. Нас обыскали и нашли за пазухой одного языка еще одну рыбину, которую он утаил от товарищей. Он и владелец бушлата были пойманы с поличным. Остальные могли вывернуться. Нас немедленно сняли с работы и отвели на вахту. Составили акт. Пока мы сидели на вахте, прошла в лагерь Гордеева начальник ЧОСа, деловитым энергичным шагом, потряхивая седыми стриженными волосами. Ей доложили. Гордеева окинула нас холодными глазами. «Марголин, вы тоже воровали рыбу?» «Лично рыбы не брал и не ел. Не успел». Гордеева прошла в дверь и на ходу сказала: «Всех в карцер!» Карцер находился в Круглице за лагерем, в отдельном домике, за отдельной оградой. Хозяином ШИЗО был Гошка, симпатичный и красивый парень с военной выправкой, бывший милиционер, посаженный в лагерь по пьяному делу. Он сам рассказал нам свою историю. Пришлось ему когда-то арестовать приятеля. Служба не дружба. Арестовал и повел. Но по дороге горло у них пересохло. «Нехай в последний раз выпьем». Зашли к третьему приятелю и устроили арестованному проводы. То есть втроем напились до потери сознания. Потом арестованный и другой приятель привели Гошку в милицию, поддерживая с двух сторон под руки. Ему дали 4 года, и как бывшему милиционеру поручили в лагере заведовать карцером. В карцере было у Гошки чисто. Отдельно помещение для женщин, отдельно для мужчин. Это был лучший карцер, в котором я сидел за все годы. И зимой там было даже лучше, чем в рабочих бараках Круглицы. Гошка не грубо, но очень ловко, искусно рукой обыскал нас. Раздел каждого, отобрал разные мелочи. Вытащил у меня спрятанный в подошве ножик, в который уже раз, и предложил расписаться в журнале. Я заглянул в журнал. Написано «За кражу рыбы» и отказался расписаться. «Рыбы я не воровал и не ел», — сказал я. «Все звено посадили». Они бы еще всю бригаду посадили. Расписываться отказываюсь и объявляя голодовку впредь до освобождения. Это была неприятность для Гошки, и он на меня осерчал. О случае голодовки он обязан был довести до сведения начальника лагпункта. Но не брать для меня еды на лагерной кухне он не мог. В 6 часов он принес ведро баланды для арестованных, отомкнул двери и через порог каждому подал его суп и хлеб. Гошка был парень свойский, и на кухне давали ему ведро с добавкой, так что супу выходило больше, чем по норме. Он поставил мне на нару чашку супу и положил хлеб. Я их не тронул. Положение осложнилось тем, что кругом сидели зэка, которые не привыкли смотреть на чужой хлеб и суп, когда у них бурчало в животе. Вид еды раздражал их. Голодные люди стали подбираться к моему ужину. Кто-то стал клянчить: «Да, если сам не ешь». Получалась чепуха, потому что если бы я дал, то для лагерной администрации было бы все равно, кто съел мой ужин. Раз он принят и съеден, то никакой голодовки нет, а мое фактическое голодание никого не интересует. Гошка должен был унести этот ужин нетронутым обратно. Мне пришлось взять этот хлеб и суп к себе на верхнюю нару и сидеть над ним, как сторож, чтобы не украли. Не знаю, как долго я бы выдержал голодовку в таких условиях. Но утром следующего дня Гошка звякнул ключами и сказал мне: «Твоя взяла, одевайся, иди в лагерь». Я вышел с триумфом, но радость сразу увяла, когда в бараке мне объявили, что я сию же минуту должен собираться с вещами на вахту. Меня отправляют на этап в Ануфриевку. На этап. Это известие поразило меня громом. Я привык к сангородку. Здесь меня знали. Здесь был сельхоз и возможность подкормиться. Это Ануфриевка в 20 километрах. Была лесопункт вроде 48-го квадрата с тяжелой работой в лесу, и именно на лесоповал меня и отправляли. В партии было 30 человек, и мы шли как рабочее пополнение. Всеми силами я держался за круглицу. Только здесь еще я мог надеяться выжить. До сих пор я изворачивался из всех этапов благодаря помощи Максика. Он узнавал в санчасти о всех этапах на день раньше. И если я был в списке, меня укладывали в стационар на 2-3 дня, пока этап уходил. Но теперь уже было поздно. Этап уходил через 30 минут. Я мог еще спрятаться, как это делали многие. Но если бы я так открыто показал, что боюсь этапа, то меня уже нарочно включили бы в следующий этап. Лежать где-нибудь на чердаке или под нарой чужого барака и слушать, как тебя ищут по всему лагерю. Нет, этого я не хотел. Единственный человек, с которым я успел попрощаться, был Максик. Он дал мне записку, несколько рекомендательных слов к врачу на Ануфриевке, как первую зацепку в новом месте. Через час я уже шел навьюченным мешком по неровной дороге. Прощай, Круглица, вечером вернется с работы Исаак Пятый и уже не найдет меня. Полдороги мы шли пешком. Состав партии был неважный. Всегда, когда переводят группу рабочих с одного лагпункта на другой, пользуются этим случаем, чтобы избавиться от неприятных людей. На Ануфриевке требовали здоровые работяги. Но начальник Круглицкого олпа не дурак отдавать здоровых работяг. Они ему самому нужны. В партию были включены доходяги, лодыри, бунтари, хулиганы и беспокойные элементы. Марголин объявил голодовку в этап «Пусть голодает на другом лагпункте». На 10-м километре в Медведевке, иначе третий лагпункт, место концентрации инвалидов, был привал. Отсюда нас должны были подвести поездом. В ожидании поезда заключенные, свалив мешки с плеч, легли на откосе. Я пошел вдоль лежащих и нашел себе место на досках, где было просторнее. Едва я лег, чернобородый мужик около меня метнулся, как ужаленный. «Уходи», — сказал он, — «уходи скорей». «Что, места не хватает?» Урка встал деловито, поднял струганную белую доску, на которой лежал, и наотмашь всей силой, как по неодушевленной вещи, ударил меня доской по груди. Дыхание прервалось у меня, и в глазах потемнело. Я задохнулся. Все переживания выпали из меня, кроме физиологического эффекта этого удара. Меня сводило, тошнило от невыносимой боли. Если бы не ватный бушлат, он бы мне сломал грудную клетку. Урка поднял доску во второй раз, но меня уже оттащили в сторону. «Ты с кем связался?» «Это Афанасьев». Афанасьев был знаменитый бандит на Круглице. Бешеный пес, который бросался на лагерных и на стрелков. Услышав это имя, я сейчас же отошел в сторону. Через несколько минут я почувствовал, что слезы сами льются у меня из глаз. Я не плакал, но ничего не мог поделать. Из меня плакало. Во мне не было никакой силы для огорчения или обиды. Я только чувствовал, как это страшно — быть слабым среди чужих и врагов. Часов в 5 привезли нас в Ануфриевку. Опять тянулся палисад, остроконечные колья, и та же вахта, и те же лозунги. «Да здравствует, да здравствует, да здравствует! Дадим родине как можно больше леса!» Начальник лагпункта вышел за вахту посмотреть, какой ему товар прислали. И, увидев этапных, лежавших на земле в повалку, ахнул. «Это что за инвалиды, уроды? Не принимаю, мне таких не нужно. На медицинский осмотр». Прямо с вахты отвели нас в баню. где в раздевалке уже сидели врачи за отдельным столиком.